Глава 276. Сильный разум. Как обычно, главный генерал Пуал отбыл в одну из своих экспедиций. Это означало, что три других генерала были оставлены управлять военной базой, включая школу, в то время как другие отсутствовали. Майк, самый старый и опытный из генералов, в основном отвечал за управление базой и другими солдатами, когда это произошло. Обычно это поручалось главному генералу, но поскольку он часто отсутствовал по другим делам, Майка назначили главным. Это означало, что оставшиеся два генерала, Натан, глава первого курса, и Дюк, глава второго курса, отвечали за управление школой. В своем кабинете Натан сидел, положив ноги на стол и откинувшись на спинку стула. Это был первый раз, когда он чувствовал подобное за некоторое время. С первогодками на прогулке у него не было много дел в данный момент, и впервые он мог наконец сделать перерыв. «Жаль, что у меня так мало свободного времени каждый день», – сказал Натан. Хотя он все еще беспокоился за учеников. Тот факт, что Лео будет с ними, немного успокоил его. Он был одним из очень немногих людей, которые действительно знали настоящую силу Лео. Вероятность того, что студенты окажутся на планете высокого риска, была невелика, но даже если бы они и были там, он был уверен, что Лео справится с этим. В этот момент раздался громкий стук в дверь. «Войдите!» – крикнул Натан. Солдат быстро открыл дверь, и на его лице отразилась паника. «Сэр, это сержант Лео! Он прислал нам сообщение, что скоро вернется!» «Что?» – сказал Натан, вскакивая со стула. «Прошел всего один день!» Мужчина сглотнул, прежде чем передать следующую информацию. «Это еще не все, сэр! Я думаю, вам лучше взглянуть на отчет, который он прислал. Похоже, что вся база будет эвакуироваться из этого места». Натан быстро прочитал подробный отчет, который был написан, и его глаза широко раскрылись. Если то, что было в отчете, было правдой, он не мог винить Лео в принятии решений. Внутри портальной комнаты в школе многочисленные медицинские работники и военнослужащие находились там в ожидании приказа Натана. Информация, полученная от интеграции в убежище, была передана дальше. Большинство студентов уже были исцелены на базе, но это была просто мера предосторожности. Натан тоже стоял в комнате, нервно постукивая ногой, пока, наконец, портал не начал мерцать. Первым через портал прошел Лео, и в конце концов все участники начали следовать за ним сзади. Ученики были отведены в свои классы, где их учителя ожидали их и ждали дальнейших указаний. Когда последний ученик прошел через портал, и все присутствующие там были подтверждены присутствующими, Натан отдал команду. «Оборвать связь!» – приказал Натан. Два солдата немедленно подбежали к порталу и нажали две кнопки по обе стороны от него. Через несколько секунд оранжевый волнистый цвет исчез. Теперь, глядя на портал через круг, можно было увидеть другой конец стены. Это был необходимый шаг, чтобы убедиться, что никакие звери или другие существа не смогут последовать за ними сзади и войти на базу. Затем портал быстро убрали в сторону. Он не будет использоваться для студенческой деятельности и будет использоваться только еще раз, когда цвет портала будет изменен на красный и для более сильных солдат. Студенты не знали, что происходит, пока они ждали в комнате следующей команды. Делая это, Ворден задумался о чем-то тяжелом и посмотрел в сторону Сии. «Эй, Квин, нам нужно что-то сделать с Сией», – прошептал Ворден. «Она видела твои способности, и не только это, но и то, как Фекс превратился в эту тварь. Я не знаю, почему она до сих пор никому не сказала, но для нее это слишком рискованно». Услышав это, Квин не мог не согласиться. Не имело значения, почему Сия держала это в секрете. В отличие от других, она не была другом. «Прежде чем ты уйдешь», – сказал Ворден, протягивая руку и что-то передавая Квину. Взглянув на то, что ему только что дали, Квин заметил, что оно выглядит точно так же, как серьга, которую носил Фекс. Черный цвет и прямоугольная форма. «Это тот летучий бык. Он велел мне вернуть его Фексу, и пока ты с ним разговариваешь, ты можешь вернуть его обратно». Куин посмотрел на предмет и нашел интересным, что бык был способен превращаться в маленькое ювелирное изделие, подобное этому. Это действительно заставило его задуматься, сможет ли он получить что-то подобное. Подойдя к Фексу и протянув ему сережку, он наклонился и начал шептать. «Эй, Фекс, мы только что разговаривали, но как ты думаешь, сможешь ли ты использовать свои навыки на Сие, чтобы заставить ее забыть обо всей этой ситуации?» – спросил Куин. «Я не думаю, что это будет проблемой, но буду с тобой честен. Это много информации, и много чего произошло. Будет трудно заполнить пробелы в ее голове, если я сделаю это. Это может даже привести к тому, что ее мозг будет слегка поврежден, удаляя так много событий». Куину не понравилось, как это прозвучало. Он ненавидел саму мысль о том, что, возможно, ему придется причинить боль людям, связанным с его делом, просто чтобы сохранить тайну. Только потому, что ей выпала судьба присоединиться к команде Куина, возможно, теперь она будет страдать из-за этого. Когда кто-то делал с ним что-то плохое, как в тот раз в пустыне, у него не было проблем, но Сия не пыталась напрямую причинить ему вред. «А ты как думаешь?» – спросил Куин, надеясь на какое-то указание. «Если бы это зависело от меня, я бы уже удалил ее воспоминания. Это слишком рискованно, Куин. Я тебя уже знаю, и, может быть, тебе ее жаль. Но если люди узнают о нас, то это означает, что вампиры узнают о нас, и я больше не беспокоюсь о них. Они будут убивать и убивать каждого человека, который знает об этой тайне, чтобы сохранить ее». То, что сказал Фекс, сильно задело Куина. Они пойдут не только за ним, но и за Ворденом, Питером, Лейлой, Эрин, Лео. Это коснется многих людей, которые до сих пор только помогали им. «Иногда нам приходится жертвовать немногим, чтобы спасти многих», – пробормотал Куин, сжимая кулак. Он ненавидел произносить эти слова, но ему нужно было убедить себя. Казалось, то, что он собирался сделать прямо сейчас, ничем не отличается от того, что делали военные. Они даже не пытались спасти людей на базе, в которой только что находились. Но пока у них был выбор. Куин чувствовал, что у него его нет. «Продолжай», – кивнул Куин. Прямо сейчас Сия отошла от остальных. Она согласилась с собой, что будет хранить тайну другого. Но, честно говоря, главная причина заключалась в том, что она не хотела даже связываться с такими людьми. Группа студентов, у которых было слишком много секретов. Это просто пахло неприятностями. Она и сама не очень-то любила военных, так что для нее не так уж много значило оказаться на их стороне. Если бы она могла прожить свою жизнь, никогда больше не общаясь с другими, тогда она была бы счастлива. Проблема была в том, что она не могла. Глубоко задумавшись о том, каким будет ее следующий шаг, она почувствовала, как кто-то подошел сзади. «Ты!» – сказала она немного испуганно, когда немного отодвинулась. В ее голове все еще были образы того, во что превратился студент. Хотя ей было страшно, она быстро сделала глубокий вдох и успокоилась. Был большой шанс, что Фекс просто обладал способностью к трансформации, которая превратила его в тип мускулистого существа. Тем не менее, она помнила силу и потерю контроля Фекса, и казалось, что кровосос был намного более страшным, чем даже зверь королевского уровня, с которым они столкнулись. «Не волнуйся, ты больше не будешь меня бояться», – сказал Фекс, когда его глаза начали светиться красным. Это было обычным делом, и Фекс сделал это много раз, пока учился в школе. Ему просто нужно было дождаться типичного ответа, так как ее глаза начали тускнеть и светиться легким красным в ответ. Сия, видя, что глаза Фекса слегка изменились, отступила назад. «Эй, что ты пытаешься со мной сделать?» – закричала она. Когда она сказала это, несколько студентов поблизости повернули головы, чтобы посмотреть, что происходит. «Хм, а почему он не работает? Я слишком устал?» «Нет, не может быть», – подумал Фекс. «У нее сильный разум?» Сначала он не совсем понимал, что происходит, потому что это было чувство, к которому он не привык, но было ясно, что она была в состоянии противостоять его силам. Видя, что теперь другие обращают на них внимание, Фекс быстро обернулся. «Извини, просто забудь об этом», — сказал он, возвращаясь к остальным. «Ты сделал это?» — спросил Квин, не понимая, что только что произошло. «Нет», — ответил Фекс. «Она сопротивлялась этому. Это первый раз, когда что-то подобное случилось. А разве она не обладательница способностей только 4-го уровня?» — подумал Квин. Навык влияния опирался на умение обаяния. До этого момента обаяние Фекса всегда было выше и сильнее, чем у Квина. Фекс уже использовал свою способность на нескольких учениках, и это включало пользователей способности 4-го уровня. Он никогда не думал о возможности своего влияния. Не сработает. Проблема заключалась в том, что не имело значения, насколько силен человек со своими способностями. Все дело было в том, насколько сильным был их разум. Были некоторые люди, на которых Квин мог представить себе, что навык влияния никогда не сработает. Такие как Логан, Ворден и Лео. Эти люди были слишком волевыми. Однако, глядя на Сию, он не чувствовал того же самого. Разве она не была обычной студенткой? Так почему же умение Фекса влиять на нее не сработало?